Глава 7. Доминик Линд из «Людей льда» въехал в Норвегию. Солнце вставало у него за спиной. Он мчался на запад. Его плащ развивался на ветру. Он надел перчатки, чтобы защитить руки от декабрьского холода. Он вез письмо короля под своей бархатной курткой. Но прямо сейчас он не думал о своем поручении. Вместо этого его рука сжимала другое письмо. Последнее послание Вильяму. Он знал его наизусть. Он читал его так много раз. Сегодня моя любовь к Элдару умерла окончательно. На самом деле это произошло уже некоторое время назад, но я держалась за воспоминания о нем, потому что я ему нравилась. Очень важно знать, что ты кому-то нравишься. С Элдаром Сварцкогом покончено навсегда. Наконец-то! Прошло достаточно времени. Пожалуйста, приезжай поскорее, дорогой Доминик. Я так жду встречи с тобой. Он сможет забрать ее с собой в Швецию. Эта мысль делала его безмерно счастливым. Но в то же время он страшно волновался. На жизнь Вильяму совершено еще одно покушение. И хотя все снова обошлось, он намеревался убедиться, что подобное никогда не повторится. Он не знал, что сейчас происходит в Гростенхольме, и это незнание подгоняло его. Необъяснимое беспокойство владело им. Однажды он умолял отца поскорее отправиться домой на Липовую аллею, потому что чувствовал, что это жизненно важно и срочно. Они прибыли как раз вовремя, чтобы старый прадед Ары увидел своего давно потерянного внука и своего правнука. Сейчас он испытывал то же чувство и надеялся, что не опоздает. Вильяму всегда плевалась и шипела на него, когда они были детьми. И все же между ними существовала сильная связь. Сейчас она звала и ждала его, потому что в глубине души всегда знала, что за подразниваниями и насмешками прячутся другие чувства. И Доминик всегда готов защитить ее. Вильяму нуждалась в его защите, но никогда не проявляла этой потребности до тех самых пор, пока не написала ему свое первое длинное письмо. Но в их дружбе было и нечто большее. Они с Вильяму были равны по интеллекту. Они могли обсуждать разные вещи и понимали друг друга. Так почему же она так агрессивно реагировала на его подразнивание? Он поклялся, что никогда больше не станет дразнить ее, если увезет от таинственной опасности, которая ее преследует, и доставит в безопасную Швецию. Доминик стиснул зубы. Он был удивительно хорош собой. Смуглое лицо, прямой нос, решительный рот и желтые, как у персидской кошки, глаза, опушенные черными и очень густыми ресницами. В женском обществе шведского высшего света он производил эффект разорвавшейся бомбы. Но его красота была равна его сдержанности. Он никогда не пользовался своим преимуществом. Его мать, Аннет, предпринимала отчаянные попытки женить своего единственного сына. Он мог выбирать среди самых знатных и богатых невест королевства, несмотря на то, что его отец не был даже дворянином по происхождению. Но попытки Аннет ни к чему не привели. «Я дам тебе знать, когда буду готов жениться, мама». Каждый раз говорил он. Она заламывала руки и вздыхала. И даже спрашивала своего мужа Микаэля. «Как ты думаешь, наш сын похож на Александра Паладина? Может быть, у него тоже неестественные наклонности?» Микаэль медленно отвлекался от романа, которым был поглощен, и отвечал ей. «Доминик? Вздор! Парню нет и 23, просто дай ему время!» Доминик долго ехал верхом и очень устал. Он нуждался в отдыхе, как и его верный конь. Он остановился в гостинице, чтобы отдохнуть несколько часов, а затем снова поспешил к своей цели. Нельзя было терять ни минуты. Улав Харасканке снова появился в сарае. Вильяму ненавидела его визиты. Она посмотрела на него, крепко сжав руку Скактовла. Чего он хочет на этот раз? Несколько дней назад он вошел с такой же торжествующей улыбкой и сообщил, что в Элистранде был пожар. «Идиоты, которых вы, госпожа, вывезли из Тубрёна, сгорели заживо. Их крики слышала вся округа. Они умерли мучительной смертью. Несчастный случай. А вчера он пришел снова. Старик с липовой аллеи отдал Богу душу. В его суп попало тухлое мясо. Как вы думаете, кто его доставил?» «Дядя Бранд? Этот милый, добрый старик? Как они могли это сделать? Он пострадал безвинно. И вот теперь Улав Харасканке снова стоял в дверях. Его злорадно торжествующая улыбка стала еще шире. «Ваш отец, госпожа, слишком старался найти вас», — сказал он. И перестарался. «Так жаль. Он был в расцвете сил». Улав Харасканке ушел, оставив Вильяму додумывать подробности гибели ее отца. Она подбежала к двери и долго колотила в нее. Но дверь была закрыта на засов с другой стороны. «Что ты сделал с моим отцом?» — кричала она. «Что ты сделал с моим отцом, скотина?» Эйнар Скактовал пытался утешить ее, но мало что мог сделать. В слезах она рухнула на пол и прижалась к нему. «Мы сможем выбраться отсюда!» — рыдала она. «Неужели нет никакого шанса сбежать до того, как они перебьют их всех?» Он смотрел на удрученную, маленькую, посиневшую от холода девочку. У нее был насморк, и она кашляла на холоде. «Нет, если только мы не прогрызем себе путь зубами». Я копал земляной пол в поисках слабого места, но безрезультатно. Они укрепили стены сарая и глубоко врыли столбы в землю. Мы не первые, кто гниет здесь. Вильяму прижала руки к рту, чтобы не рыдать. «Мои близкие, один за другим. Умирают из-за меня! Я этого не вынесу!» По другую сторону стены землевладелец Воллер наслаждался тем, что видел. Он нашел правильный способ справиться с дерзкой и упрямой девицей и гордился собой. «Она скоро сломается. Осталось немного». Доминик проезжал через приход Гростенхольм тем же серым декабрьским днем. Он прибыл сюда гораздо раньше, чем планировал. До Рождества было еще много времени. «Я знаю, что сначала должен съездить на Липовую аллею к своим ближайшим родственникам», — подумал он. «Но меня там пока не ждут, ведь я обещал приехать только к самому Рождеству. Поэтому сначала я заеду в Элистранд». В Элистранде было тихо. Очень тихо. Затем появилась служанка. «Господин Доминик, о боже, это вы!» Женщина разрыдалась. «Господин Доминик, все так печально, так печально!» Он схватил ее за руки. «Что-то случилось с Вильяму? Служанка едва могла говорить, потому что плакала. Она просто кивнула. «Она умерла?» Доминик чуть не закричал. «Мы не знаем!» Всхлипнула она. «Она пропала! А маркиза?» «Тетя Габриэла, что с ней случилось?» «Она упала с лошади. И здесь был пожар». «Да, я видел, что стена обгорела. Где дядя Калеб?» В этот момент открылась дверь и вышел Калеб. Он постарел на 20 лет. «Доминик, друг мой, я так рад тебя видеть. У нас здесь столько всего случилось. Мы как будто попали в водоворот, трагический водоворот. Входи, пожалуйста». Доминик поблагодарил служанку и бегом поднялся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. «Расскажи мне, что случилось, дядя Калеб?» — говорил он, не снимая плаща. «Велиму снова пропала, тетя Габриэла упала с лошади. Что с ней случилось?» «Она в постели наверху. Пойдем, поднимемся в ее спальню. Она будет рада тебя видеть». Габриэла сломала ключицу, но Николас вылечит ее. Ей просто нужно отдыхать, чтобы все срослось правильно. «О, слава богу!» — пробормотал Доминик. Он вспомнил, как Велиму показывала ему свою комнату. «А пожар?» «Это был поджог, нет никаких сомнений. Все началось в доме, где живут люди из Тубрёна. К счастью, нам удалось вовремя потушить пожар». «Значит, никто не пострадал?» «Нет, все живы и здоровы. Они такие милые люди. Было бы страшно жаль, если бы кто-нибудь из них сгорел». «А как ты сам, дядя Калеб? С тобой все в порядке?» «В меня стреляли. Я искал Велиму в приходе Энг, потому что мы подозревали, что она может быть там, когда кто-то открыл по мне огонь. К счастью, они промахнулись, и мне удалось ускакать от них, пока они перезаряжали оружие. Было и другое. Брандт, брат твоего деда, получил в подарок от неизвестного прекрасный кусок нежного мяса. Но, к счастью, у его невестки Элли чувствительное обоняние. Она почувствовала посторонний запах. Мясо было отравлено. И они его выбросили». Они подошли к двери Габриэлы, постучали в нее и вошли в комнату. Доминик поздоровался с матерью Велиму, которая показалась ему очень похожей на его собственную мать. Та же утонченная красота и та же темная масть. Конечно, черты их лиц были разными, как и характеры. Габриэла была чувствительной, ранимой и подверженной влиянию других людей. Аннет была более невротичной и всегда боялась поступить неправильно. Аннет была настойчивой, Габриэла — спокойной. Тем не менее, Доминик находил их удивительно похожими. Он выразил Габриэле свое сочувствие. Она держала его руку в своих нежных руках, глядя на него со своей элегантной, украшенной кружевами кровати. «О, не беспокойся за меня. Я справлюсь. Мы так волнуемся о Велиму. В прошлый раз она прислала Калебу записку, в которой говорилось, что мы не должны беспокоиться. В этот раз все иначе. Мы так боимся, что она...» «Велиму жива», — спокойно сказал Доминик. «Что?» В один голос воскликнули ее родители. «Откуда ты знаешь? Ты что-нибудь о ней слышал?» «Нет». «Это из-за особого дара людей льда?» — осторожно спросил Калеб. Доминик слегка улыбнулся. «Наверное. У меня было ощущение, что здесь что-то происходит и что я должен срочно приехать. Я бросил все и поехал. Я должен был приехать только через несколько недель. Гюльденлёве страшно удивился тому, как быстро ему передали послание от короля Карла XI. Но я уверен, что Велиму еще жива по другой причине. Об этом говорят ваши многочисленные несчастные случаи. Но, пожалуйста, расскажите мне все по порядку, с того момента, как она исчезла. В письме она писала, что на ее жизнь покушались дважды. Но подробностей там нет». «Конечно, мы все тебе расскажем!» — воскликнула Габриэла. «Пожалуйста, сядь, дорогой Доминик, и хотя бы сними свой пыльный плащ. Калеб, пожалуйста, попроси принести сюда еду и напитки». Пока Доминик ел, родители Велиму рассказали ему все от самых первых расспросов о передвижениях Велиму до нападения на Калеба. «Вы допросили судебного пристава более тщательно?» — спросил Доминик. «Наш друг, судья, допросил его с пристрастием», — сказал Калеб. «Но он твердит одно. Они расстались на перевале, и больше он ничего не знает. Мы также ездили к Воллеру и даже обыскали там все. Но Велиму нет на его ферме». «У всей этой истории есть и хорошая сторона. Мы помирились с жителями Сварцкага. Они так помогают нам искать Велиму. Они убеждены, что за всем этим стоит Воллер. И мы тоже». Судья предоставил защиту жителям Сварцкага. Так что теперь они могут передвигаться, не опасаясь людей Воллера. Габриэла спросила. «Что ты имел в виду, когда сказал, что Велиму жива из-за многочисленных событий в последние недели?» «Я думаю, что кто-то держит ее в плену и мстит ей, нападая на вас, ее близких. Вы можете быть уверены, что ей все рассказывают, причем в гораздо худшем варианте, чем есть на самом деле». «Но это же бесчеловечно. И зачем кому-то понадобилось так жестоко мстить ей?» «Да ладно тебе», — сказал Калеб. «Потому что они с Элдаром убили Монса Воллера». «Вечно этот Воллер», — сказал Доминик. «Вы позволите мне отправиться на поиски Велиму?» Габриэла нервно взяла молодого человека за руку, а Калеб вздохнул. «Ни в коем случае. Их стрелки подстерегают нас в засадах. Что, если тебя застрелят?» Доминик улыбнулся и сказал. «Дорогие тетя и дядя, есть кое-что, о чем вы напрочь забыли. У меня есть способность чувствовать, что происходит в голове человека и что он намерен делать. Злые люди излучают что-то вроде вибраций. Я улавливаю такое и умею защищаться». Габриэла и Калеб долго с сомнением переглядывались. Они испытывали сложные чувства. Они очень надеялись, что Доминик, как и в прошлый раз, поможет им найти Велиму. И одновременно стыдились этой своей надежды. Наконец Калеб сказал. «Я не готов взять на себя ответственность за твою жизнь, Доминик. Я ни за что себе не прощу, если что-то случится еще и с тобой. Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Иди на Липовую аллею, поговори со своей родней. Если они благословят тебя, то я приму твою помощь с благодарностью. Наверное, я веду себя как трус, но иначе я не могу. «Хорошо, дядя», — сказал Доминик с улыбкой. «Так я и сделаю». После долгих колебаний Брант и Андреас отпустили Доминика. Николас хотел присоединиться к нему, но тот решил пойти один. Он выполнял опасную миссию и не хотел втягивать других. Он оставил свою лошадь на липовой аллее. Она слишком бросалась в глаза. Искать Велиму пробовали все, но никому не удалось ее найти. Доминик очень надеялся, что ему это удастся. Настал его черед. Он решил сосредоточиться на приходе Энга в ферме Воллера. Он поднялся на вершину горного хребта и сверху посмотрел на приход. Территория Энга была меньше, чем территория Гростенхольма. Приход Энг занимал долину, со всех сторон окруженную горами. Доминик помнил, что приход Моберг тоже находится недалеко. С горы было хорошо видно ферму Воллера, самую большую в этом приходе. Ему принадлежали поля, луга, леса и множество построек. Казалось, в его владениях можно спрятать не только миниатюрную Велиму, но и целую роту солдат. Однако Доминик помнил, что его родственники вместе с жителями Сварцкага все там обыскали, но никого не нашли. Значило ли это, что Велиму действительно там нет? Или Воллер умело водил всех за нос и построил укрытие, которое найти невозможно? Прикидывая так и этак, Доминик понял, что единственный способ убедиться в том, что Велиму не прячут на этой ферме, встретиться с ее обитателями и попытаться по их вибрациям разобраться, врет Воллер или нет. Он побродил по округе, по лесам и полям и в конце концов вступил на территорию фермы Воллера. Но его план не удался. Никто из работников не хотел идти на контакт. Никто даже близко не подошел. Он чувствовал, что люди здесь запуганы до крайности, и выведать у них что-то, даже не задавая прямых вопросов, вряд ли будет возможно. Тогда он решил пойти ва-банк и направился к хозяину поместья прямо в логово льва. Воллер раньше его не видел и с любопытством рассматривал еще один экземпляр этой гадкой породы — людей льда. Доминик представился. «Доминик Линд из Людей Льда, офицер для особых поручений Его Величества Короля Швеции Карла XI». Воллер слегка отступил от Доминика. «Значит, у него тоже желтые глаза?» Он с содроганием вспомнил сверкающие огнем глаза Велиму. «Ох уж эти глаза! Они блестели между черными, как сажа, ресницами, словно только что отполированная медь!» Опасен ли он? Запыленный плащ молодого человека прикрывал армейский мундир. Офицер. Это усугубляло ситуацию. Однако ничего по большому счету не решало. Датчанин? Паладин? Нет, он швед. Так проще. Доминик был уверен, что высокое положение в шведской армии обеспечит ему определенную степень неприкосновенности. Но он ошибался. Воллеру было наплевать на шведского короля Карла XI. Напротив, шведов он ненавидел. Будучи горячим сторонником Дании, он таил на них обиду. «Он поставит этого щенка на место». Все чувства Доминика, и обычные, и особые, обострились до предела. «Это преступник. И преступник закоренелый. Думал он, глядя в злые бесцветные глаза на пухлом лице нездорового цвета. Он циничен, опытен, силен и хитер. Он определенно где-то спрятал Велиму и так просто ее не отдаст. Мои родственники угрожали и возмущались. Умоляли и взывали к его совести. Но результата не последовало. Мне не надо было заходить сюда. Это было ошибкой. Надо действовать иначе. Доминик понял, что его самонадеянный план спокойно поговорить и решить вопрос с треском провалился. Воллер не вел переговоров. Он делал, что хотел, а сейчас он хотел только одного — отомстить за смерть сына. Все это он понял в первую минуту визита. Но уходить было поздно. Нужно было что-то сказать. «Я точно знаю, что вы держите в плену мою родственницу Велиму Калипсдатер, и что она жива, господин Воллер. Я знаю также, что вы уже давно преследуете ее и несколько раз пытались убить. Вы считаете ее виновной в смерти вашего сына, но она его не убивала. Его убил другой человек, который уже давно мертв. Кроме того, именно ваш сын первым напал на Велиму, а не наоборот. По-вашему, ей следовало уступить его силе и лишиться чести и жизни? Она не хотела этого, а сопротивляться насилию — законное право любого человека. Воллер яростно уставился на него. Парень знал слишком много. История смерти Монса была всем известна, ее разбирали в суде. Но откуда он знает, что именно он, Воллер, покушался на жизнь Велиму, а теперь держит ее в плену? Ему совсем не понравилось то, что он услышал. А еще меньше нравилась уверенная убежденность этого парня с желтыми глазами. «Она оболгала моего сына!» — резко сказал он. «Ему не нужно было прибегать к насилию, чтобы получить девушку! Они со Сварцкогом подло напали на моего сына и его друга и убили их! Маленькая лгунья!» Доминик смягчил тон. «Эта маленькая лгунья мне дороже всего на свете. Она написала мне, что кто-то пытается ее убить. Я немедленно отправился сюда. И прошу вас освободить ее. Она и так достаточно настрадалась». Глаза Воллера превратились в узкие щелочки. «Так она вам не просто дальняя родственница? Она вам нравится? А может быть, и вы ей нравитесь?» — спросил он. «Очень надеюсь на это». Дородный помещик постоял некоторое время, обдумывая этот вопрос. Доминик почувствовал, как дрожь пробежала по его спине. Он прочитал мысли Воллера. И они ему не понравились. «Ну тогда ладно. Я позволю вам увидеться с ней». Доминик вздохнул с облегчением. Его ощущения оправдались. Велиму жива, и он ее увидит. А остальное неважно. Доминик чувствовал, что ему придется заплатить за возможность этой встречи. От него потребуется нешуточная жертва. Вибрации Воллера отчетливо сигнализировали ему об этом. Но он был слишком чистым и неопытным, чтобы вообразить, что именно готовит ему этот прожженный старый негодяй. Воллер позвонил в колокольчик, и на пороге появилось трое мужчин. Один из них обладал невообразимо длинными ногами, второй ничем не выделялся, а третьего ужасно воняло. «Этот молодой человек хочет составить компанию госпоже Велиму. Держите его!» — Доминик был сильным, ловким и мужественным человеком. Но справиться с четырьмя ему было не под силу. К тому же они были вооружены. Фермер Воллер обратился к своему другу, судебному приставу. «У меня новая добыча для нашего зверинца. Тебе еще нужен Эйнер Скактавл? Он будет мешать моему плану. Кроме того, он так слаб, что долго не протянет. Может быть, пора от него избавиться? А его место займет тот, кого я поймал. Это дерзкое велимо из людей льда получит настоящий урок. Она узнает, как Воллеры мстят своим врагам». Трое приспешников Воллера вошли в сарай, схватили Эйнара Скактавла и утащили его. «Нет!» — закричала Велиму, когда до нее дошло, что происходит. «Оставьте его! Не уводите моего единственного друга!» Но те уже ушли. По выражению их лиц она поняла, что Эйнар Скактавл отправился в свое последнее путешествие. Она рухнула у двери, прислонившись к ней щекой. «Не делайте ему больно», — тихо простонала она. «Он прекрасный человек, и он так много страдал. Не оставляйте меня здесь совсем одну!» Но сарай был пуст. Большой, холодный, темный. Целый день она грустила и плакала. Но вечером за дверью зазвучали шаги. Кто-то шел к ней. По звуку она поняла, что визитеров двое. Дверь открылась. Высокий, грузный, хорошо одетый человек с каменным лицом шагнул на порог и сказал: «Госпожа Велиму Калебсдаттер Элистранд, теперь вы знаете, каково это — терять своих близких?» Она инстинктивно выпрямила спину. Выглядела она ужасно. Волосы спутались, а одежда превратилась в лохмотья. Она дрожала, у нее текло из носа, и она часто и глухо кашляла. Тем не менее, она изо всех сил старалась сохранить достоинство. «Я не убивала вашего сына. Он напал на меня. А Элдар Сварцкак защитил меня. Неужели вы думаете, что для меня ваша жалкая добродетель ценнее жизни моего сына?» Она не ответила на этот вопрос, а вместо этого спросила: «Когда меня отпустят?» «Когда горькая чаша опустеет?» «Полагаю, что это уже произошло?» «О, нет! Вы пройдете долгий путь, прежде чем я заколочу крышку вашего гроба!» Она сглотнула и с вызовом сказала: «Я подхватила вши в вашем грязном сарае!» «Эту проблему решить легко!» Он захлопнул дверь, и Велиму снова осталась одна. Она так скучала по своему другу Эйнару Скактавлу и горевала о нем. Она проклинала себя за то, что не вцепилась в него руками и ногами, когда они схватили его. Она не догадывалась, что они боялись ее, и потому так спешили. Она чувствовала бессилие. Некоторое время спустя к ней вошли двое. У одного в руке были огромные ножницы. Они направились прямо к Велиму. Пока один из них держал ее, другой обрезал ей волосы почти под корень. Она вырывалась и кричала, как сумасшедшая. Как она хотела, чтобы к ней вернулись силы Суль! Она поразила бы их, испепелила! Но нервы ее были на пределе. Она обессилила от болезни и скудной еды. Суль не возвращалась. А вызвать ее искусственно Велиму не умела. «Я могу и в глаз попасть!» — сказал Вонючка, который стриг ей волосы. «Не надо!» «Тогда замолчите!» Вы же жаловались на вшей, вот мы и решаем проблему. Они закончили и ушли. В комнате снова не осталось никого, кроме разбросанных по полу длинных красивых локонов. С дрожью и отчаянием она осторожно коснулась головы. Они постригли ее не слишком коротко. Тут и там были оставлены более длинные пучки. Она даже думать боялась, как теперь выглядит. Никогда в жизни Вильяму не ощущала себя такой несчастной и одинокой, как в тот вечер. На следующее утро она проснулась, дрожа от холода. Ее кашель эхом разнесся по сараю. Снова пришли охранники. «Хватит!» — молилась она про себя. «Я больше не могу!» Но они не обратили на нее внимания, а просто загнали в дальний угол и принялись за работу. Они вносили длинные узкие деревянные шесты. Все больше и больше. Их только что принесли из леса, и по сараю разнесся приятный запах свежесрубленного дерева. Работали впятером. Кроме обычной троицы, в строительстве приняли участие еще двое, которых она раньше не видела. Впрочем, смотреть было не на что. Они выглядели ничуть не лучше ее охранников. Вильяму сидела в своем углу, скорчившись и замотавшись в тряпки, которые служили ей постелью, и, обхватив себя руками, чтобы согреться, наблюдала за работой охранников. Шесты устанавливали вертикально от пола до потолка и глубоко зарывали в земляной грунт. Вскоре она поняла, что именно они делают. Они делили пространство на две части по всей длине сарая. Столбы были расставлены достаточно широко, чтобы можно было заглянуть между ними и, возможно, даже просунуть руку. Но потом они стали строить второй ряд на расстоянии полуметра от первого. Целый день они работали над этой двойной стеной. Вильяму ничего не говорила, и они почти не смотрели на нее. Она чувствовала себя подавленной и несчастной. Она сдалась. У нее больше не было сил. В конце концов, работники ушли. Дверь в комнату теперь располагалась прямо перед центральным проходом. А две новые тяжелые двери с висячими замками вели в камеры. Наступили сумерки. Зарешеченные глазки закрыли ставнями. В сарае было темно, но ее глаза научились видеть в темноте, и она различала большую часть комнаты. Вильяму свернулась калачиком на соломе, пытаясь заснуть. Внезапно дверь с грохотом распахнулась. Зазвучали голоса, кто-то стонал и изрыгал проклятия. В другой камере что-то происходило. Вильяму села, пытаясь разглядеть, кого притащили. Затем она услышала торжествующий голос Воллера. «Теперь у тебя есть компания, моя девочка! Ты довольна?» Они вышли и закрыли дверь. Вильяму вскочила на ноги и подбежала к новой перегородке. Ее глаза знали каждый уголок этого сарая, но шесты мешали обзору. Она видела, как за другой частью двойной стены что-то ярко засияло и тут же погасло. Кто-то висел на руках, привязанный к стене веревками. Он был почти совсем раздет, на нем были только брюки. В сарае воцарилась тишина. Она слышала только хриплое, неровное дыхание нового узника. «О, боже, что эти черти натворили на этот раз?» простонала она. «Эйнар! Господин Скактовал, это вы?» Дыхание узника участилось, стало еще более хриплым и мучительным. Затем она услышала искаженный болью голос. «Вильяму!» Она стояла как вкопанная, вцепившись руками в деревянные столбы. «Кто ты?» «Ты не узнаешь меня?» Человек говорил с ярко выраженным шведским акцентом. «Доминик!» Только и смогла произнести Вильяму.